Как жить христианину в этом мире? Старец Паисий безмерно далек от тех философов, которые совершали жалкие потуги придумать какие-то универсальные правила житейского комфорта, технологию жизненного успеха. Быть в этом мире православным христианином трудно и даже рискованно. Но чтобы остаться православным, надо знать некоторые вещи. Именно об этом говорит старец. Ни в коем случае нельзя видеть в его поучениях нечто вроде афоризмов житейской мудрости. Скорее, это отказ от житейского, плотского мудрствования ради высшей цели – соединения с Богом. Этот путь начинается прямо здесь, в затрапезной повседневности. Именно в этой повседневности мы не должны забывать, что везде и всегда соприсутствует нам и наблюдает за нами мир невидимый, где обретаются не только служители света. Глаза тьмы внимательно следят, ища удобного случая сбить нас с дороги и сбросить в яму греха и мрачного забытья. Призыв Христа «бодрствуйте» обращен отнюдь не только к апостолам, но ко всем нам. Учение старца есть учение о том, как оставаться в этом мире человеком, христианином, не утратившим божественного достоинства. Но не о том, как стать удачливым мошенником или блудником, жестоким взымателем долгов или лихвы, или какой-нибудь звездой. Жизнь, если человек отважился строить ее на камне веры Христовой, по Евангелию, не может согласовываться с жизнью века сего, когда каменные стены воздвигаются на песке. Чтобы стать в этом мире настоящим христианином, надо отказаться от обычной человеческой логики. Возьми развод с логикой. Ведь на мирской взгляд многие действия и реакции подвязающегося христианина могут показаться, мягко говоря, странными. В какой-то мере каждый православный христианин по отношению к миру сему инок и юродивый, в силу своего несовпадения с насущными интересами мира. А подвиг юродства старец именует божественным безумствованием. Сравнивая по своему обыкновению путь благочестия со своим воинским опытом, он назвал, например, подвижников наших времен десантниками церкви. Они, воины Христовы, победили свои страсти, преодолели врага, дьявола, и получили от Христа в награду нетленные венцы. Монахи – связисты церкви. Потому они удаляются подальше от мирских помех, чтобы иметь постоянную связь со Христом и помогать другим людям. Если человек, обладаемый каким-либо грехом, говорит, что в силу неких препятствий не может творить добра, он ошибается. Главное перед ним препятствие на пути к добру – его собственная воля, неверно направленная. Он любит свои грехи, свои пристрастия и не хочет расставаться с ними. Эгоизм – нечестивое дитя гордыни, препятствие для божественной благодати. Он разбивает человеку лицо. Кто-то пожаловался старцу, что никак не может бросить курить. Старец ответил, что надо просто не курить, а там и Бог поможет. От Бога дано человеку самовластие, и если мы остаемся в рабстве какой-то худой привязанности, то это по любви к ней. Надо от этой любви отказаться. Заповеди даны Богом рабам греха, и Бог, очевидно, ведает, что рабам по силам отказаться от рабства, потому и говорит однозначно: «Не убей, не укради, не прелюбодействуй» и так далее. Иисус недалеко от каждого из нас. Между Ним и нами одна преграда — наши страсти. Авва Исаия. И Он же. Страсти — суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога. Блажен тот, кто очистился от них. Когда производится старт ракеты, то отсчет идет в обратном порядке — 10, 9, 8 до нуля. И ракета взлетает. Так и человек, когда сможет умолить свои произволения до нуля, возвысится над страстями. Не следует человеку в его падшем состоянии искать особых духовных озарений и чудес. Если человек ищет этого, чтобы возбудить в себе или упрочить веру, он заблуждается и верует неправильно. Бог хочет от нас единственного, чтобы мы любили Его. И любили не за что-то, в принципе, а за Его бесконечную благость. Если человек не видит непостижимой тайны жертвы Христовой и для подтверждения веры ищет чудес, он не найдет истинной веры и не обретет истинной любви. Когда старец был еще отроком и жил в миру, некий односельчанин, агроном, сказал ему, что вся его вера — глупости, а Бога нет. И черными тучами покрылась чистая отроческая душа и просила, чтобы Господь показал что-нибудь и убедил. Долго лежал отрок Арсений ничком, но посетил его добрый помысел, что если уж Христос был самым добрым из всех ходивших по земле, то хотя бы поэтому следует оказывать послушание Евангелию, а за Христа и жизни не жаль отдать. И вот именно после того, как отрок твердо всем сердцем решил принять Христа и остановился на этом, произошло чудо. Позже Паисий говорил, что видел Бога. Да, Господь может уведомить о себе и чудом, но главное, чтобы обращение наше к Нему было безо всякой корысти, может быть, даже без расчета на какие-либо даяния, иначе получится не вера, надежда и любовь, а торжище. Если человек хочет жить по правде Божией, то надо представить себе простую вещь. Вот сидят двое за столом и едят. На столе тарелка с 10 абрикосами. Если один из них съел 7 плодов, оставив другому 3, то вершит он неправду и несправедливость. Если он съест 5 и оставит столько же товарищу, то поступает по человеческой правде. А если он увидит, что брат любит абрикосы и предложит ему, притворившись, что и вовсе абрикосов не хочет, 9 плодов, удовольствовавшись одним, тогда он поступит по правде Божией, Христовой. Однако здесь должно быть рассуждение. Если, допустим, монах отдал вообще все до нитки, то, конечно, верно он поступил. Но если кто-нибудь из членов семьи начинает раздавать общее имение без ведома или согласия других, не имеет он на это права, раз уж другие страдают и терпят лишения. Жизнью управляет Божий промысел. А промысел есть забота Божия о своем творении. Бог, безусловно, всячески заботится о нас. Однако непременно нужно, чтобы мы имели доверие к Нему, чтобы искали Его правды, Его царствие. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих с 31 по 33. Угодно Богу душа человеческая чистая, доверчивая, простая, без многих утонченных знаний, помыслов и высокоумия. Пусть будет душа, как у младенца, который всецело доверяется родителям и всю надежду возлагает на них. Сам Господь желает, чтобы мы были как дети. Некоторые люди ошибаются, полагая, что могут заниматься только своими земными делами, а Бог им и так поможет, можно и вовсе никак не подвязаться. Для таких помощь от Бога часто состоит в том, что Он допускает, чтобы они погрузились в скорби, искушения и тяготы, и тогда, в боли своей, смирившись, вспомнили бы о Нем и обратили к Нему свое сердце. А если бы Он помогал им, как они того хотят, то погубил бы их, потому что, благополучествуя в земном, они никогда не обратили бы взора к небесному. Это подтверждается многими и многими святыми, в том числе и преподобным оптинским старцем Никоном Беляевым. Бескорбная жизнь – признак неблаговоления Божия к человеку. Не следует завидовать живущим бесскорбно, ибо конец их бесскорбия плачевен. Тех, которые родились увечными или стали увечными по вине других или по собственной неосторожности, Если они не будут роптать, а будут смиренно прославлять Бога и жить со Христом, Бог причислит к чину исповедников. Если сумеем довериться Божию промыслу, избавимся от подавленности, страха, озлобленности и всяческих душевных расстройств. Для этого нужно прежде всего разлюбить деньги и не надеяться на них. Речь не о том, чтобы отказаться от денег и не пользоваться ими, но чтобы не отдавать им своего сердца и надеяться только на Бога. Тот, кто, находясь в затруднительном или бедственном положении, ждет решения от Бога, увидит, что Бог решает все наилучшим образом. Но для того, чтобы ждать, потребно терпение. А терпения в нас сегодня нет. Совсем ничего или нисколько терпеть не хотим. Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 2, стих 14. «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Послание Иакова, глава 5, стих 11. А святой апостол Павел самого Бога именует Богом терпения и утешения. Послание к римлянам, глава 15, стих 4. Настоящую сладость жизни ощущает не тот, кто живет по-мирски, но тот, кто живет духовной жизнью и принимает скорби с радостью, как лекарство для исцеления души. Бог отнюдь не желает, чтобы претерпевало скорби его создание. Он посылает искушение, чтобы создание усовершенствовалось. Будет совершенство, отойдут искушения. Когда терпим несправедливость и вред от людей, надо радоваться, потому что в этих случаях нас покрывает правда Божия, которая безмерно выше всякой человеческой правды. Но никак нельзя самим понарошку добиваться несправедливости людской, ибо в этом случае мы нарушаем закон любви. Если кто обижает нас, нельзя говорить «пусть тебя Бог накажет». Это вежливое проклятие. Бог всегда желает помочь человеку, но он не может оказать помощи, если в душе человека нет смирения. Бог ждет от нас лишь смирения, потому что по смирению мы сможем получить полноту его благодати. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Как-то один из посетителей, которых у старца бывало на Афоне великое множество, задал ему распространенный вопрос. «Почему бы, дескать, отцу Паисию не пойти в мир? Там у него было бы гораздо больше возможностей оказывать людям духовную помощь». Ответ старца еще раз подтвердил его твердое убеждение, что у каждого человека свое особое место и призвание. Он рассказал, что когда был на войне, то враги окружили их отряд, а он никак не мог связаться по рации со штабом. Ситуация сложилась чрезвычайно опасная, и офицер распорядился, чтобы радист бросил свою возню с рацией, чего делать не следовало, взял оружие и начал окапываться. Радист подчинился. Время шло. Помощи ждать было неоткуда, а погибель подступала все ближе. И вот радист все-таки решился еще раз забраться на гору к своей рации и снова сделать попытку выйти на связь. И Бог помог. Связь восстановилась, и помощь подоспела. Вот так иногда, чего не может целое войско, может один радист, сидящий на горе. Старец умел убедить в том, что жизнь — дело очень серьезное, шуток лучше остерегаться. Мы слишком часто злоупотребляем юмором, иронией, вообще нашей речью, то бравируя, то маскируя празднословие, забывая, что за праздные слова будет судим человек. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. «Господствуй над языком, — говорит Антоний Великий, — и не умножай слов, чтобы не умножить грехов твоих». Некто посетил его, судя по всему, как многие, из праздного любопытства, и никак не хотел разговаривать серьезно, а предпочитал болтать о всякой ерунде. И вот как старец вразумляет. Когда я был в армии радистом, работа моя состояла в том, чтобы передавать в штаб необходимые сведения о состоянии противника, о наших потерях. Однажды, когда нельзя было оторваться от рации, пришел солдат и предложил настроиться на Афины, найти какую-нибудь песенку и отвлечься. Я сказал: «Ты здоров? От моего сигнала, от связи зависит жизнь стольких людей, а ты говоришь о развлечениях». Старец предостерегает и от излишнего упования на Бога, который у многих из нас весьма напоминает склонность к иждивенчеству. То, что мы способны сделать своими человеческими усилиями, должны непременно делать и делать смиренно. Если же этой силы нет, тогда просим Бога, и Он может сотворить чудо. Некоторые ничего не делают, говоря, что все сделает Бог. Так впадают в безделье, безразличие, праздность. А сейчас мы коснемся одного из самых, может быть, острых и болезненных вопросов, а именно вопроса о земном, материальном, телесном благополучии человека. Не о необходимости для жизни, конечно, идет речь, но о том, что дает человеку благополучие, подобное избыточному весу, но человеку не всегда заметное. Оно пригвождает, говорит старец, к земле, мертвым грузом ложится на его душу. Мы умом готовы бываем согласиться с этим, но внутренне, в сокровенных тайниках сердца, редко приходим к гармоничному согласию с пользой некоторой разумной скудости. И тут предупреждает старец опасность. Насколько люди умножают свои удобства, удаляясь от Бога, настолько же растет тяжесть в их душе. Чем больше человек развивает в себе мирскую вежливость, тем больше теряет радости, простоты и искренней улыбки. Удобства, изобретенные людьми, перешли всякие границы. Возросшее число машин и самого человека сделало машиной. Теперь машина командует человеком, и сердце у него стало железным. Бедного человека даже разбойник жалеет и милует, а богатого может жестокостью привести к нестяжательности. Лучше самому стать нестяжательным, следуя Евангелию. Для человека катастрофа, если он имеет все вещественные блага в изобилии. Ему трудно тогда чувствовать присутствие Божие. Хочешь, чтобы кто удалился от Бога, награждай его постоянно вещественным. Он и Бога забудет. Я испытал это на себе. Там, где мне довелось жить на Синае, вода была в 2 часах пути, сочилась из скалы каплями. И вот что переживала моя душа. Каждый день я тревожился, молился, чтобы вода не иссякла. Когда видел издали, как блестит на скале влага, радовался и, набрав воду в кувшин, возвращался к себе славословие благодаря Бога. Эти капли воды побуждали меня молиться и просить, славословить и благодарить. Когда я пришел сюда в Скит и Верон, проблем с водой не было, воды сколько угодно. И вот стало во мне усиливаться иное состояние. И поймал я себя на том, что не благодарю Бога за воду, ни разу не сказал «Слава тебе, Боже!». Нехватка воды побуждала меня молиться, а ее изобилие заставило забыть, что она есть дар Божий, и следует его благодарить. Так случается и со всеми вещами. Безусловно, и земные блага от Господа, да и в целом старец говорил, что ничего злого в мире нет. Сам Бог сотворил все и увидел, что все хорошо весьма. Бытие, глава 1, стих 31. Зло происходит от ошибочного использования вещей, дарованных Богом для нашего блага. Металл – полезнейший материал. Нож – нужнейший инструмент, но он смертоносен, когда его используют для убийства. Зло не в ноже, а в извращенной воле убийцы. Нам следует извлекать естественную пользу из вещей, а не результаты злого произволения. Зло есть произведение свободного произволения, сказано святым Кириллом Иерусалимским. Когда же одолеваемы немощью и склонны к какой-либо страсти, тогда нужно избегать и вещей, но не потому, что в них есть зло, а потому что в нас есть злое произволение. И контакт с вещью может возгреть наши страсти. Произволение наше противоречит верному использованию вещей. Старец учил еще, если можно так выразиться, человеческому самостоянию, тому, чтобы человек был свободен и от материальных, и от политических, и от партийных пристрастий, привязанностей, зависимостей, чем сейчас, наверное, в той или иной мере болен каждый из нас. Единственным надежным авторитетом человек должен видеть православную Божию Церковь, ибо Церковь не есть институт или партия, но мистическое тело Христово и обладает полнотою силы и истины. Даже по поводу голосования он советовал: кто ближе к Церкви, кто за нее и за Отечество, у кого жизнь согласна с тем, что он говорит, за того и голосуйте. Не говорю голосовать за партии, и за ту, что называется христианско-демократической, и за ей подобные, потому что это обман. Нельзя входить в партии, нам нужно прежде любить Церковь нашу, и затем Отечество наше. Сегодня, к сожалению, мы поставили в парламент людей для руководства нами, но история их весьма сомнительна. Свобода только там, где Бог. Еще до ниспровержения тоталитарного режима в России старец как-то сказал: «В России говорят, что у них свобода и равенство, но это неправда, ибо свобода и равенство проявляются и царствуют только там, где царствует Христос. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1.